но по дороге встретила сестер, возвращавшихся из больницы с ночного дежурства, и к началу службы уже вся обитель знала страшную новость. Матушка поверить в нее отказалась и послала двух сестер к храму Воскресения Господня разузнать все в точности. Женя пришла в церковь к часам, и ей тоже сообщили ужасную новость. Она, как и матушка, тоже поначалу не поверила. Такое просто не могло случиться. Мира говорила, что подосланные антихристом убийцы ни разу не смогли даже приблизиться к пророкам. Все монахини и насильники обители знали Илью и Еноха лично. Пророки приходили иногда в Гефсиманию отдохнуть, посидеть в саду в тишине, а главное — побывать на монастырской службе, которую оба очень любили. Сестры наперебой старались ему служить, а больше того любили сидеть при ноге, то есть собираться вокруг них в саду и слушать беседы на пользу душе. И вот теперь монахини стояли в еще прохладном утреннем храме, молились и напряженно ждали, что-то принесут из города, ушедшие за новостями сестры. Уже шла молитва об оглашенных, когда отворилась дверь, и в храм, понурив голову, вошли две горе-вестницы, и все, стоявшие в храме, поняли, что новость подтвердилась. Единый горький вздох пролетел по храму, вестницы подошли к игумене, с двух сторон наклонились к ней и что-то сказали. Игумене перекрестилась, опустила низко голову, да так и осталась. Женни все поняла, но не заплакала. Почему-то в голове была только одна мысль — как же и сестры на клиросе будут петь херувимскую? Регент. Мать Ефросиния стояла бледная, закрыв глаза, и певчие не могли сдержать слез. «Иже херувимы!» — хор запел после длинной паузы. Но все-таки запел. Пели с перехваченным горлом. Пели сквозь слезы, но пели, литургия должна была продолжаться. Под пение херувимской Дженни плакала и думала: «Учитель, дорогой учитель, как ужасна судьба того, кто тебя убил! Я знаю, что с тобой все хорошо. Ты к нам от Господа пришел, и к нему ты снова ушел. Ты исполнил свою миссию на земле, ты уже со святыми и херувимами. Ну, неужели я-то тебя так больше и не увижу? Ты был так близко от меня, а я трусила и боялась пойти на твою проповедь. Прости меня, учитель мой». К самому выносу чаши в храм вошла Мира. По ее лицу Дженни поняла, что подруга тоже уже все знает, и, может быть, знает даже больше других. Так оно и оказалось. После службы матушка собрала всех в трапезной, и Мира рассказала, как все происходило. Поздно вечером, когда Илья и Енох, закончив проповедь, присели отдохнуть, а слушатели начали расходиться, на площади вдруг появился лжемессия в сопровождении большого отряда своих гвардейцев. Задержавшиеся на площади христиане надеялись, что пророки прямо сейчас на их глазах испепелят антихриста, но случилось совсем другое. Мира спряталась в дверях храма и оттуда все видела. Пророки, до того сидевшие у стены, встали и спокойно ждали, что им скажет антихрист. «Уходите!» — крикнул он пророком, остановившись напротив храма. «Это ты уходи!» — сказал ему спокойно Илья. «Твое время уже подошло к концу!» «Лжешь!» — закричал антихрист. «Это ты сейчас умрешь, а я бессмертен!» «Все мы бессмертны! Но если б ты знал, как ужасно твое бессмертие и что ожидает тебя в вечности, ты б сейчас каялся со скрежетом зубовным и слезами кровавыми», — сказал Енох. Антихрист на это ничего не ответил и дал знак гвардейцам отступить в сторону. За ними открылся проход в Черную улицу. По ней, со скрежетом, задевая боками о стены домов, к площади, полз гигантский змей с разверстой пастью, из которой двумя кривыми саблями торчали огромные желтые клыки. Змей приблизился к пророкам, поднялся над ними и нанес каждому по удару в грудь. Илья и Енох упали, и одежда их сразу же окрасились кровью.